квартире, а путь в сортире мой прежний бардак. Как в теле мишени, бутылки у двери, как раньше на мели свободный простак. Когда ты убралась, жизнь лишь началась, теперь свободен, свободен, свободен. Не надо играть, с тобой снова стать, я снова свободен, свободен, свободен. Счастлива крайне, но без меня. А мне, как и раньше, привычный без фальши, я двигаюсь дальше, назад не смотря. Когда ты убралась, жизнь лишь началась, теперь я свободен, свободен, свободен. Не надо играть, с тобой снова стать, я снова свободен, свободен, свободен. Лишь началась. Теперь я свободен, свободен, свободен. Не надо играть, с тобой снова стать. Теперь я свободен, свободен, свободен. Я снова свободен, свободен.